Тагеллаг — очень большой лагерь. Там было около 26 участков на строительной площадке Нижнетагильского металлургического завода в радиусе от 30 до 200 километров. Это была гигантская стройка, на которой работали десятки тысяч заключенных. Но в самом городе не было участков, все они располагались в окрестностях Нижнего Тагила, в местах, где строились новые цеха и заводы. Там в основном находились заключенные, осужденные по статье 58 пункт 10 «Антисоветская агитация», а по другим пунктам, допустим, шпионаж или измена родине, отправляли на Колыму, и верующих туда же отправляли, на Колыму, в Воркуту. Тагильский лагерь еще терпимый был по условиям не из самых страшных. Это огромная стройка, и нужно было давать объемы работ, выполнять планы, вводить объекты, поэтому там старались максимально использовать рабочую силу. А когда люди истощались, то просто умирали на рабочих местах или в бараках. Экзекуций и расстрелов у нас почти не было. Побегов тоже практически не бывало. Один раз по лагерному радио передали, как работяга не выдержал этой жизни и пошел на явную смерть. Он перебросил доску в запретную зону и имитировал побег. Ну, его пристрелили сразу. И только однажды привезли в лазарет целую машину стреляных мужиков. Они напали на конвой и хотели бежать, но неудачно. И их постреляли. На участке были поставлены деревянные бараки. Каждый барак назывался колонной. Колонна номер первый, второй и так далее. Начальником этой колонны был кто-то из заключенных, но только не осужденные по 58 статье и не воры, а обычно из бытовиков. Старались комплектовать колонны по статьям. Одна колонна — 58 статья, другая — бытовики и варьё. Бытовики и воры жили вперемешку. С 58-й воров не селили. Эта колонна или барак состояла из сплошных двухъярусных деревянных нар. Никаких постелей, никаких подушек или матрацев, ничего не выдавалось. Работяг использовали исключительно на тяжелых работах. В Тагиле это мерзлота, кайло, кирка, лом, лопата и все эти рельсоблочные цехи, мартены, домны, аглофабрики. Все это выкопано и выстроено руками заключенных. Выводили на развод с участка по 1500-2000 зэков. Свои гражданские вещи носить было нельзя, они хранились в кладовке. Все ходили в бушлатах. Но тем, кто выступал в самодеятельности, работал в лазарете, разрешали носить свои вещи. В промзоне был валяльный цех, где валенки валяли, был пошивочный цех, где шили лагерные бушлаты, ватные штаны, чулки для работяг. В мастерской стегали эти ватные чулки, которые надевали потом в бахилы. Бахилы — это деревянная колодка. К ней приколочен брезент обойными гвоздями с дырочками и веревочкой. Одевается ватный чулок, потом эту бахилу надевают, завязывают веревками, и вот в такой обуви на деревянной колодке постоянно работали. Тем, кого отправляли в котлован, зимой выдавали валенки. Когда работяга приходил с общих работ из котлована, нужно было прежде всего просушить валенки или бахилы. Для этого была сушилка. В ней топилась печь, развешивалось все это. Утром работяги брали из сушилки свое имущество, надевали и шли на развод. А спали так, телогрейку снимали и подстилали под себя, потому что топили плохо, тепла не хватало, так что в чем работали, в том и спали. Было очень много вшей, клопов, поэтому на вшивость проверяли, топили баню, меняли нижнее белье, а вот штаны, телогрейки, шапки — это прожаривали в вошибойке и дискамере. Стригли всех машинкой наголо, ни у кого из мужчин никаких волос не было. Подъем в 7 часов утра. Кто мог, умывался, шел к выгребной яме, она была в конце каждого барака, затем следовали на раздачу еды, одевались и шли на развод. Потом каторжная работа, откуда назад в барак. Работали по 11-12 часов. Учетчики замеряли объемы выполненных работ. Работали бригадами. Если бригада не выполнила нормы, хлеба не давали никому. У каждого был свой котелок или миска. Котелок привязывали к веревке, которая подвязана телогрейка. Ложка засунута куда-нибудь. Если же ложки не было, заключенный выпивал содержимое миски через край. Кормили так. Утром давали кипяток из кубовой и запеканку. Это каша, обычно перловая, сваренная на воде без всякого масла. Она разливалась в самодельные противни, согнутые из железного листа. Застывала, ее нарезали на порции. Кроме того, утром работяга получал 1 килограмм черного хлеба, если он накануне выполнил дневную норму. На работу привозили баланду. Каждому зэку полагался черпак супа. Суп состоял из какой-то рыбы, что была на кухне, соленой кильки, тухлой, гнилой. Ничего не мылось, не перебиралось, а просто бросалось в котел. Туда же отправляли мерзлую картошку, если не успевали почистить, то неочищенную. Каждому наливали черпак этой баланды. Вечером, когда приходили, получали то же, что и утром. Кипяток и запеканку из перловки, только уже без хлеба. Если работяга перевыполнил норму, ему полагалась премия — пончик. Это кусочек теста в 100 грамм, обжаренный в растительном масле. И так изо дня в день. Тяжелая работа, холод, моральное состояние ужасное, безысходность, скудное питание, цинга, дизентерия, авитаминоз. Поэтому заключенные очень быстро деградировали. На приеме в лазарете обязательно осматривали приходивших. Видишь, что с него как будто мука сыпется на пол, то есть кожа шелушится. Это безбелковый авитаминоз, первая стадия авитаминоза пелагры. Потом он начинает постепенно доходить. Поэтому обязательно ставишь спиной к себе и осматриваешь ягодицы. Если в ягодицах мышцы держатся, он еще может работать. Его не освободят от тяжелых работ. Потом у него начинают отекать ноги. На ягодицах остается 1 мешочек. Он падает, и все. Сил у него уже нет. Он не может даже ходить и на разводе кричит. Тогда коменданты из бытовиков подходят, раскачивают его за руки, за ноги и выкидывают туда, где ожидает конвой с собаками. Потому что дежурному медику по этому разводу дан указ начальнику участка сегодня освободить только 12 человек, не больше. А на развод вывели несколько сотен доходяг. Они ползают возле тебя и кричат: «Сестрица, я не могу». Освободила 12, и со слезами уходишь с развода. А остальных выкидывают за ворота. Там уже товарищи по бараку берут их под руки и волоком тянут в котлован. Дотянули, а он работать не может. Пока сидит зимой, он замерзает насмерть. Встречаешь развод, когда они обратно идут. Уже на плечах несут вдвоем мертвых. Принимаешь, записываешь, сколько мертвецов принесли. За всю войну ни одного выходного не было. Первый день отдыха дали после победы, 9 или 10 мая. Это был первый раз, когда работяг не вывели на работу. Работягу заставляют трудиться до тех пор, пока он не начинает падать. Потом его переводят в ОПП, оздоровительно-профилактический пункт. Это особая колонна, предназначенная для восстановления сил заключенных. Сюда попадали в основном больные дистрофией. Тех, кто там находился, мы называли гуси. Мне запомнилось лето. Мужик чуть не под 2 метра ростом, но настоящий скелет ходячий. Бродит по зоне в подштанниках, в рубахе, не обращая на это внимания. Обязательно сошьет себе сумочку из тряпки и ходит по зоне, собирая что-то. Он все время хочет есть. Он только что поел, но ему обязательно нужно что-нибудь спрятать в сумочку на потом. Одно время на участке в зоне посеяли овес, и вот они ходили и щипали этот овес, клали его в сумочку, потом садились где-то и ели. Поэтому мы и называли их гуси. Или пойдут к кухне, в помойке копаются, выбирают что-то съедобное. Эти люди, которые ходили на помойки, выискивая съестное, теряли уважение своих собратьев. Это была последняя ступень, и немногие занимались этим. Презрение, которым награждали их товарищи, удерживало людей от падения. Письма разрешались, но в обязательном порядке все написанное проверялось. И ставился штамп. Для 58-й статьи посылки не разрешались, а блатные и бытовики получали. Для лагерного начальства мы были все равно как фашисты, враги народа. Нас за людей не считали. Ты — враг народа. Раз тебя осудили, значит, ты виноват, ты не человек. По номерам, как в иных лагерях, у нас не называли. Был формуляр, учетная карточка, на каждого человека, в котором записывались основные сведения: фамилия, имя, отчество, год рождения, срок отсидки, статья и тому подобное. Священников в лагере было немного. Во всяком случае, на нашем 8-м участке. Их держали в более строгих лагерях, из которых мало кто выходил живым. Здесь все же кто-то выживал. Были куда более страшные лагеря, так что религиозность свою люди скрывали. О вере мы не спрашивали друг у друга. Ложилась потихоньку на свое место в бараке и молилась. Читала про себя то, что помнила на память. Перекрестишься только под бушлатом. Там ведь особый отдел, он за всеми следил. У особиста повсюду осведомители. Вызовет он зэка и говорит: «Вот если будешь мне доносить, наблюдать за такой-то, поблажку сделаем». Поэтому мы старались ни о чем не спрашивать и сами ничего не рассказывали. Над нами постоянно давлел страх: не дай бог, ты что-то не так скажешь, и тебе добавят к сроку еще 5 лет. Поэтому, как правило, никто друг о друге ничего не знал, да и не хотел узнать. Хотя дружеские отношения, конечно, были.